Глава 4. Аля не придумала ничего лучшего, как выставить руку вперед. Не надо к ней подходить. «Вы меня напугали», — глухо отозвалась она, заметив, что мужчина не спешит отходить от нее. Стоит и хмуро смотрит. А вот это, пожалуй, лишнее. В отличие от некоторых, она не впечатляла никого своими размерами и по огороду голышом не бегала. То, что полотенце слетело, это досадное недоразумение. И, кстати, что он тут делал? Как оказался в парке? Горло сцепила невидимая рука. День такой странный выдался. Вечер стал достойным его продолжением. Она умело довела себя до апогея. Появление соседа стало поистине вишенкой на муссовом тортике ее душевного спокойствия. «Не хотел, так получилось», — ответили ей, и внутренняя девочка Али ахнула от восторга. «Вот это голос! Это же преступление иметь такую шикарную, покрытую темными, притягательными волосами фигуру и хрипловатый низкий баритон! Неужели?» Недружелюбно бросила Аля, напрягаясь. Ей не понравилась их встреча в парке. Кажется, ему тоже, потому что мужчина выглядел неприветливым. Да. «Когда люди не хотят никого пугать, они не выскакивают из пустоты», — пробормотала она и тотчас прикусила язык. «Боже, что она несет? Она в своем уме?» Мужчина стоял от нее в метре. Приближаться тоже не собирался. К чему она привязывается? Его лицо частично оставалось в тени. Она видела общие черты. Тяжеловатый квадратный подбородок. Губы скрыты отросшей щетиной. Нос она тоже не могла разобрать. Зато увидела высокие скулы, глубоко посаженные глаза, высокий лоб и коротко подстриженные волосы. Это все, что она рассмотрела. Вроде бы и немало, но чего-то не хватило, наверное. Для вечерней прогулки незнакомец выбрал джинсы и ветровку цвета хаки, наглухо застегнутую, кстати. «Я не собирался набрасываться на тебя», — процедил он сквозь плотно сжатые губы. «Но не ушел, а мог бы после ее грубоватых слов. Или не ушел, потому что видел больше, чем полагалось?» Аля обхватила себя руками и прищурилась. Почему в голове сразу рой нехороших и одновременно противоречивых мыслей? «А зачем тогда за мной пошел?» «А ты не догоняешь?» «Нет». «Рыцарские порывы во мне проснулись», — еще более недобро рыкнул сосед. «И какие это?» — прищурилась Аля. А у самой сердце к горлу подскочило, и непонятно, от волнения или чего-то другого. Мужчина возвышался над ней, высокий оказался, хотя чего это она? Она же видела его, всего, во всей красе. «Ты задницей вертела», — продолжил в том же духе незнакомец и по совместительству сосед. «Я?» От подобного заявления Аля на несколько секунд опешила. «Да, ты. Скажи еще, что не видела, как молодняк на тебя слюни пускал, когда ты дефилировала по парку». «Я гуляла», — прошипела она, заглядывая ему за спину. И внезапно поняла, что сосед прав. Неподалеку от них, лениво прислонившись к столбу, стояли те два парня, что предлагали угостить пивом. Они поглядывали в их сторону или в ее. Аля с недоверием перевела взгляд на незнакомца. Тот продолжал хмуро смотреть на нее, и его взгляд тоже не сулил ей ничего доброго и хорошего. «Это такие у нас сейчас рыцари пошли?» Аля снова посмотрела на парней, потом на соседа. «Пусть будут такие, она не против». Холодок коснулся лопаток. «Так и будем стоять, или пойдем в направлении дома?» «Идти с ним придется. Выбора у нее особо нет». Аля медленно кивнула. «Ей главное убраться подальше от молодняка, а с соседом тоже распрощаются вскоре. Не будут же они делать вид, что их совместная прогулка — обычное явление. Внутри подвьюживало от нетерпения и стыда, и неловкости, да много отчего. Аля не помнила, чтобы за один день столько раз попадала в неловкие ситуации. Они шли, никуда не торопясь. Она не выдержала первой. Молчание давило. «Ничего бы мне мальчишки не сделали», — договорить ей не дали. Незнакомец, который по логике давно должен был представиться и по меньшей мере начать с ней заигрывать, перерезал ей путь. Аля вовремя успела затормозить, иначе влетела бы в его каменную грудь. «В такую влетишь, ударишься. Она же твердая?» «Конечно, твердая. Господи!» Создавалось впечатление, что ей что-то подмешали в кофе или чай. Когда она стала ходячей нимфоманкой? Или свежий воздух на нее влияет подобным негативным образом? Есть еще вариант, что она хапнула что-то в бане. Угарный газ действует иначе. Али в детстве посчастливилось его действие испытать на себе. Едва до скорой не дошло. Аля настороженно наблюдала, как недружелюбный сосед, вместо того, чтобы заигрывающе улыбнуться, начать кадрить ее, складывает руки на груди, отчего его плечи обрисовались четче, несмотря на ветровку. Чтобы заглянуть ему в лицо, Але пришлось задрать голову. С каблуками сподручнее было бы, но будем исходить из того, что имеется на данный момент. Вся поза соседа не предвещала ничего хорошего. Проколкий взгляд, от которого становилось не по себе, она и вовсе молчала. Может, поспешила, согласившись с ним пройти до дома. Небезопаснее было вызвать такси. «Сделали, не сделали, уже не суть. Ты мне ответь на вопрос, кто тебя послал?» «В смысле послал?» — опешила Аля. «Хорошо, я уточню, иначе сформулирую вопрос». Верхняя губа незнакомца предупреждающе дернулась. «Кто тебя ко мне подослал?» Аля не видела себя со стороны, но глаза у нее явно округлились. Она попыталась собрать мысли в кучу. Тщетно. «Вы о чем вообще?» «О том. Не кажется, что слишком гладко все выходит, а?» Аля упрямо мотнула головой и сделала шаг вправо, чтобы обойти незнакомца. Куда там? Он ловким движением, плавным, отточенным, снова преградил ей дорогу. Аля ахнула. «Что, черт побери, происходит?» А еще мужчина оказался все-таки очень близко. Ее обоняние коснулся запах кардамона, бриза и цитрона. Удивительное сочетание, от которого рецепторы кондитера пришли в тихий восторг. «Вкусно же!» Аля напряглась сильнее. Что она себе обещала? Что полностью отключится от кулинарных ассоциаций? У нее другие планы, которые она намерена осуществить. Правда, пока выходит с треском. Но, как говорится, первый блин всегда комом. «Я вас не понимаю». «Да неужели? У вас ко мне какие-то претензии? Если вы передумали меня провожать, то ради бога. Никто вас не держит, тем более с такими...» Она не смогла подобрать нужного слова и прожестикулировала рукой в воздухе. Не так она предполагала сегодня закончить встречу. Еще в душе росло разочарование. Она не могла определить, с чем это связано. «Хочешь сказать, что ты, такая хорошенькая, нарисовалась сегодня совершенно случайно?» Продолжил гнуть свою линию незнакомец. Аля от его слов вспыхнула. Щеки зажгло, правда непонятно от чего. От сомнительного комплимента или от злости, что медленно, но верно поднималось внутри. «Я нигде не нарисовывалась», — процедила она сквозь плотно сжатые губы. «А по соседству тоже совершенно случайно». «Так...» — Аля задышала глубже. «В чем подвох? Он же был. существовал, лежал на поверхности. «Я там живу», — парировала она, пытаясь уловить хоть какую-то логику в обвинениях. А ее обвиняли. «С каких это пор?» «Сегодня приехала». «Вот», — самодовольно протянул мужчина. «А я о чем? С кем договаривалась? С Германом или со Стасом?» «Какой Герман? Какой Стас? Вы о чем?» «Еще скажи, что не знаешь парней». «Господи, каких парней?» — простонала Аля, закатывая глаза. Хорошо же они смотрелись со стороны. Она и этот неугомонный сосед. Стояли друг против друга и ругались, как заправские знакомые или любовники. У нее голова пошла кругом. «Хватит, пожалуй, на сегодня». День выдался хлопотным и очень-очень неопределенным. «Послушайте сюда, молодой человек». Она включила Биг Босса и заговорила строгим тоном. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. За то, что подстраховали меня от молодежи, спасибо. Но на этом мы с вами прощаемся. Бред, который вы мне тут сливаете, оставьте, пожалуйста, при себе. И еще. Также попрошу вас не разгуливать по огороду голышом». «Угу, а ты будешь, да?» Аля искренне считала, что она промолчит. «Раз назвался рыцарем, то соответствуй». «Я не разгуливала. Я вышла в полотенце и показала себя во всей красе. Я оценил. Можешь сказать парням, что они хорошо постарались, но мой ответ — нет. Я достаточно ясно выразился». Аля открыла рот, чтобы высказать, что думает на его реплике, но резко передумала. Захлопнула его и почти мило улыбнулась. «Я услышала вас. Теперь могу пройти?» С ним разговаривать бесполезно. Бывают такие индивидуумы, которым, что бы ни говорили, какие доводы ни приводили, без толку. У них есть только два мнения. Одно — их, правильное, абсолютно верное. Про второе и говорить нечего. Грубиян-сосед относился явно к этой категории. Он снова нахмурился. Черт, даже хмурый он продолжал излучать флюиды сексуальности. А ей? Ей точно пора ложиться спать. Пошли. Вот так просто? Сначала отчитал ее не пойми за что, а теперь снова пошли? Внутри у Али кипело. Она могла высказать все, что думает о его речевых изысках и претензиях, но решила, что промолчит. День сегодня такой, понимаете? Когда все не так и все не этак. Поэтому лучше подумать о чем-то приятном. Например, о фермерском пироге. Быстро и вкусно. То, что можно сделать завтра. Ей же чем-то надо заниматься оставшиеся дни. Подумав про фермерский, Аля едва ли не наяву услышала, как насмешничает Ритка. Мол, не успела от плиты отойти, и снова к ней. Непорядок. Значит, остаются грядки. Аля максимально отошла от незнакомца, который не удосужился представиться. Ее так и подмывало посмотреть на него, поизучать внимательнее, но она тормозила себя. Эмоции немного улеглись, и она в голове прокрутила их разговор, точнее, его обвинение. Интересно выходило, очень даже. Если она правильно поняла, этот мужлан принял ее за кого-то, кто не обременен моральными качествами и кто согласился на какой-то договор с некими парнями по имени Герман и Стас. Дальше идем. В прямом и переносном смысле. Попутно Аля отметила, что молчаливое присутствие соседа придавало ей уверенности. Она еще раз призналась себе, что с парком погорячилась. По пути к дому выдалось несколько темных отрезков с пугающими тенями. Аля настолько привыкла передвигаться на машине и жить в хорошо освещенном районе, в доме, где никогда нет проблем с вывернутыми лампочками и имеется видеонаблюдение, что немного тушевалась, оказавшись в городке, где проводила долгие месяцы в детстве. Казалось бы, все знает, все знакомо, и между тем многое изменилось. Но вернемся к полученной информации. За кого принял ее сосед? Вопрос очень интересный и немного будоражащий, особенно учитывая историю Ритки. В свое время Савелий ее принял за девочку по вызову, решил, что накосячивший племянник таким образом заглаживает вину. Подробностей, конечно, ей никто не сообщил. Сначала Алевтине было очень интересно. А как же? Куда деться от любопытства, съедаемого изнутри? Тем более, когда дело касалось только что разведенной подруги, которая умудрилась вляпаться в прекрасную любовную историю и встретила адекватного мужика с правильными жизненными позициями. А этот, что сосед, тоже принял ее за девочку по вызову? Есть такая вероятность? Он говорил что-то про парней и что они ее подослали к нему. Интересная картина получается. Если абстрагироваться и посмотреть на ситуацию со стороны, что он увидел? Голую соседку, которая показала себя во всей красе. Аля от нарастающего волнения облизнула губы, силясь не посмотреть в сторону мужчины, молчаливо идущего рядом. Охраняет, значит, чувствует ответственность. Здесь возникал следующий вопрос. Насколько их встреча в парке случайна? И не пошел ли незнакомец следом за ней, когда увидел, что она вышла из дома? Вероятность такая существовала? Существовала. Может, уже тогда в нем вспыхнули те самые рыцарские порывы? Фантазия Али пустилась вскачь, радуясь, что немного отвлечется и перестанет зацикливаться на делах кафе. Девушка мысленно улыбнулась. Она, как выясняется, тоже не промах. Значит, появился на горизонте красавчик, пусть совсем и не обаятельный, и мысли быстренько перетекли в горизонтальную плоскость. Улыбнулся хотя бы для приличия разок. Нет, идет. Полнейшая серьезность. Впрочем, как и она. Они дошли до дома. Мужчина сдержанно кивнул. «Спокойной ночи. И еще. Воздержись от ночных прогулок. Неспокойно в районе». С этими словами, не дожидаясь от нее ответа, незнакомец, который так и не удосужился представиться, проследовал к соседнему дому. «И вам спокойной ночи», — в спину негромко сказала Аля, доставая ключи от дома.